взял под руку Рубцова и уехал с ним. А плановик Романов уже прикидывал убыток около 1000 рублей, не больше, и, похлопав Сергея по плечу, отправился в контору. У дверей ходил туда-сюда обеспокоенный начальник совхоза. У него дергала щека, он трогал ее пальцем и морщился. «Как по лезвию ножа хожу», — сердито сказал Морозов. «Чуть в сторону, и рухнешь лет на 10. А наш товарищ Нагорнов, ведь руки у него чесались хлестнуть меня по физиономии. И тогда бы... Вот те самые 10, это уже точно. Я бы в горячке... Ну, это вы зря, его тоже можно понять. Хозяин, не пойму, в каком веке живем, Алексей Федорович? В страшном 20-м. Рубцов быстро оглянулся. Пошли по теплицам, посмотрим, как там. «Уезжать мне надо», — сказал Морозов. «Опасность. Это Тришкин». «Ну, знаете», — Рубцов покачал головой. «Потоцкий не справится». «Справится. Вы его просто не знаете. А меня ради детей». «Подумаем, подумаем. Не от меня зависит». Тон, которым были сказаны эти слова, мягкий и сочувственный, позволял думать, что начальник не станет чинить препятствий для перевода. Но оставался Тришкин, дальстройм НКВД, призванный держать и не пущать того, кто прошел лагерь и остался живым, даже пробился в корпус хозяйственных руководителей. У Тришкина нет ни веры, ни милосердия, ни понимания человека. У него есть приказ секретного отдела любыми способами снова посадить однажды осужденного. Раз уже был рабом лагеря, так оставайся им и дальше, до конца дней своих. Неужели ему и Оле так и придется жить все отсчитанные им годы, как людям, обреченным на вечное рабство? После вечернего чая, когда Оля уже укладывалась спать, Сергей сел за стол писать объяснительную записку на имя майора Тришкина. А мог бы и не писать. Судьба распорядилась так, что Тришкину в эти дни было не до пожара и не до Морозова. Его самого ждала вполне реальная опасность. Третье. Об этой истории в Сусумане кое-что уже знали. Ее передавали из уст в уста, чаще с оттенком злорадства, чем с простым удивлением. Достукался, сенсация, и развивалась она, как говорится, стремительно. Один Морозов ничего не знал. Он был далек от слухов, которые рождались и распространялись в поселке, до тех пор, пока на второй день после пожара не явился в контору совхоза, чтобы ознакомить Рубцова со своей объяснительной запиской для Нагорного и для Тришкина. Начальника совхоза не оказалось. В конторе сидел один плановик Романов и явно скучал. Делать ему было просто нечего. А тут вдруг Морозов, и можно покалякать. Поздоровавшись, он спросил у агронома: «Какой кары ждешь за вчерашнее происшествие?» «Нагорнов обещал премии лишить», — признался Сергей Иванович. «Какую премию?» — живо спросил плановик. Если Государственного комитета обороны, который дали управлению за план по золоту, то это, знаешь ли, 2, а то и 3 месячных оклада каждому руководителю. Много потеряешь, 1000 5. А может, он сгоряча просто пригрозил. Пригрозил майор Тришкин уже от себя, потребовал объяснительную записку лично на его имя. Работенка ему любимая, статья, срок. Романов изобразил на полном лице лукавую улыбку, сложил по-наполеоновски руки и сказал: «Майору Тришкину сейчас не до тебя, Сергей Иванович. У него самого такая история раскручивается. Да ты, наверное, слышал. Ну, с дочкой». «Ничего не знаю. При чем тут дочка?» «Ты в самом деле не знаешь?» Кажется, плановик даже обрадовался. Нашелся свежий человек. Просто грешно не рассказать ему эту историю. Они вышли из конторы, сели на лавочку, уже изрядно отполированную рубчатым диагоналем, из которого руководящие чины шили в те годы фронтоватые галифе. Сели, огляделись. Романов не хотел, чтобы кто-то другой услышал его рассказ. «Так вот, твой майор в глубоком цейтноте, и устроило ему это неуютное положение единственная егоная дочка, Мариночка. Не приходилось встречаться. Та еще деваха расцвела, красавица. В этом году среднюю школу закончила. Конечно, с отличием. Кто же ей осмелится поставить 3 или там неуд? Словом, гордость и радость родителей. Папа-майор души в ней не чает. А уж мама, Вероника Михайловна, ну, та самая, что у Сенатова в политотделе партконтролем ведает. Это вообще пушинки с Мариночки снимает». Сергей развел руки. «Тришкин, любящий отец, мне и в голову не приходило, что, может быть, служба его, да и наклонности не располагают кого-то любить. Орать, сажать, морду бить — на это он, похоже, мастер. Вспомни несчастного Орочка. Ты слушай, слушай. Экзамены Мариночка сдала». И тут ей стало плохо, заболела. Туда-сюда, температура, рвота. А толковый врач у нас один, ты его знаешь, Субладзе. Он роды у моей Ольги принимал, мы знакомы. Говорил мне, что недавно освободился и остался в больнице. Выехать не разрешили. А статью его знаешь... КРТД 5 лет. Плохие буквы. После первого срока с этими буквами опять, как правило. Ну, Тришкин, конечно, нужны бумаги, все другое приготовил. И когда брать определил, за этим у них задержки нет. Хотя Субладзе и единственный хирург в управлении. А тут эта история с дочкой. Супруга требует: «Вызывай Субладзе, майор ни в какую, чтобы я связывался с троцкистами». Вызвал терапевта. Тот осмотрел больную и строго потребовал немедленно в хирургическую со всеми предосторожностями. Вот тогда Вероника Михайловна и взвелась. Она устроила жуткий скандал, в запале объявила, что ей остается только одно: если с дочкой что-то случится, покончить с собой. Смерть лучше, чем жизнь с таким извергом. Ну и все другое. Представляешь сцену?